Из серии «Жизнь замечательных детей». Яков Тыков. Свадьба. Рассказ. Как-то сели Костик с бабушкой есть свежеиспеченные пироги с малиной, и тут раздался стук в ворота. «Баб Мань, принимай!» — кричал какой-то мужик из-за ворот. «Ой, у нас же свадьба в пятницу!» — вскрикнула бабушка, всплеснув руками, и побежала открывать ворота. Во двор въехала телега с большим алюминиевым бидоном. В нем, как потом выяснилось, плескался спирт. Мужиком оказался дружка жениха Андрюха. Женихом тети Леры, бабушкиной дочери, был дядя Сережа из семьи Штукиных. Штукины считались в деревне выгодной партией. Зажиточные, держат двух коров и быка, и даже дом у них кирпичный, в отличие от бабушкиного деревянного. Держались Штукины с достоинством, даже чванливостью. Бабка Штукина иногда ходила с синяком, но продолжала сладко улыбаться злыми глазами. Костик, когда ее увидел первый раз, почему-то вспомнил старинное красивое книжное слово «ханжа». Дядя Сережа, их сын, работал главным бухгалтером совхоза и уверенно стоял на своих крепких, немного колесом, ногах. Для тети Леры дядя Сережа был, прямо сказать, принцем на белом коне, точнее, на красном москвиче. В деревне ни у кого такого не было. Костику запомнился один из походов бабушки и папы к сватам. В доме у Штукиных было чисто и пусто. Вообще гостей они встречали непривычно сдержанно, по-кулацки, подумал Костик. Если бабушка по приходу гостей начинала метаться по избе и причитать, доставая на стол всевозможные угощения, бабка Штукина с кислой, настороженной улыбкой ограничилась церемонным «Заходите, сваты дорогие!» и минимальным угощением – картошка, соленые огурцы, грибы и бутылка водки. Чем Бог пожаловал? Зато бабушка благодарила хозяйку за скудный прием явно избыточно. Костику было неловко за бабушку, что она так рада предстоящей свадьбе, что лебезит перед спесивыми Штукинами. Папа Костика молчал и улыбался. Он смотрел на подобные деревенские нравы со своей городской высоты юмористически, но с пониманием. Налили, выпили. Разговор зашел про свадьбу, приготовление к ней и другие неинтересные Костику темы. Постепенно спиртное ударило старшему Штукину в голову, лицо его стало совсем пунцовым, и он внезапно заплакал. Слезы текли по покрытому свекольными прожилками лицу, затекая в рот с золотыми зубами. Бабушка с папой и Костиком поспешили откланяться. И вот теперь единственный сын могучего в прошлом Штукина, автолюбитель и главный бухгалтер, берет замуж неровню. Впрочем, кто бы для него был в подборном ровне? Усатый Андрюха, привезший канистру со спиртом, выгружает ее, затаскивает в избу и весело кричит: «Баб Мань, тащи кипяток и таз!» Бабушка кипятит на газовой плите чайник, приносит Андрюхе желтый эмалированный таз. Андрюха стаканами выливает в таз сначала спирт, потом кипяток, с жестяным звяканьем мешает все железной ложкой. Получается около 50-градусная водка. Потом водка разливается по бутылям, затыкается, ставится в сени и уже строго никому до свадьбы не выдается. Дни заполняются готовкой, забоем свиней, гусей и кур и прочей веселой предсвадебной кутерьмой. Обычно спокойная тетя Лера с каждым днем становится все более нервной. Иногда заезжает дядя Сережа, важным голосом успокаивает ее. В гости то и дело заходят неизвестные деревенские, которых бабушка называет кумовьями. Даже высокомерные немецкие бабушкины сестры заглянули пару раз. Предстоящая церемония стала настоящим событием месяца в деревне. Наступил день свадьбы. Тетя Лера, слегка располневшая в белом платье, с красивыми красными пятнами на щеках, непрестанно истерически кричит на бабушку и сестер. Порвалась какая-то деталь туалета, не успели дострогать какой-то салат, растрепалась прическа. Но самое главное – опаздывает жених. Костик болтается у всех под ногами, мешает, на него тоже прикрикивают. Он находит двоюродную сестру Ленку, и они с безопасной крыши сарая философски наблюдают человеческую суету во дворе, одновременно выполняя роль дозора. «Ну что, где там они? Едут?» – раз в минуту спрашивает сестра тети Леры, тетя Нина. Костик с Ленкой мотают головой. Наконец слышен звон колокольчиков, и на украшенной телеге подъезжает деловито улыбающийся дядя Сережа в блестящем сером костюме тройки, розовой рубашке и фиолетовом галстуке с букетом белых хризантем. Он великолепен. Правит конем Андрюха в вышитой рубашке и фуражке с цветком. Андрюха заезжает в ворота, демонстративно громко кричит: «Бабмань, а ну выдавай нам невесту!» Сестры тети Леры послушно не выдают, требуют выкуп. Андрюхе приходится ртом доставать один ключ из таза с водой, потом другой ключ из таза с мукой. В коробке в руках у тети Нины увеличивается ворох купюр. Попытки расплатиться монетами пресекаются. «Мало! Бумажки давай!» Андрюха с красным мокрым лицом, покрытым белой мукой, яростно дурашливо пытается прорваться сквозь женскую стражу. Все хохочут. Он уже выпил полбутылки водки, и остановить его все труднее. Дядя Сережа участвует в выкупе с достоинством главного бухгалтера, со смешанным выражением начальственной доброжелательности и снисходительности к традициям. И вот дорогостоящая невеста оплачена и предсказуемо достается жениху. Они уезжают на звенящей телеге в полуденное марево. Далее действие перемещается в центральную деревенскую столовую. Длинное белое одноэтажное здание с голубой двускатной крышей. Стены столовой завешаны ватманами с веселыми свадебными надписями. От похожей на партийный лозунг «Совет да любовь» над входным крыльцом до юмористического «У хорошей тещи зять не будет тощий» сбоку зала. «Ну, здесь бабушке опасаться нечего», думает Костик. Плакаты к торжеству, высунув языки и кривя лица, Костик с Ленкой и тетей Ниной рисовали весь предыдущий вечер. Поначалу вырезание плакатов у Костика с Ленкой шло туго. Они тщательно чикали огромными швейными бабушкиными ножницами по прямой линии, проведенной карандашом, но грубый ватман бился и изгибался, как гигантский сазан в багажнике москвича. Линия отреза напоминала линию отлива. Но пришла тетя Нина и показала секретный способ деления ватманов на полосы. И дело пошло намного быстрее. Она слегка надрезала ватман ножницами и дальше резким движением неподвижных ножниц четко и ровно спарывала огромные листы. Все-таки советский опыт самостоятельного ремонта, в частности нарезки обоев, давал бесценные в иных случаях навыки. Готовые полосы покрывались красивыми шрифтами, не имеющими официального названия. Все буквы должны быть «А» разноцветными, «Б» напоминающими кучки огурцов, «В» плясать веселого гопака на листе вокруг вырезанных из открыток цветов, Г с добавлением в хоровод дополнительных разноразмерных виньеток. Разумеется, тоже огурцом. Поскольку фломастеры и время быстро заканчиваются, заливка букв тоже необходима художеству. Каждая буква заполняется разной штриховкой. В итоге плакаты выходят очень красивые и совершенно нечитаемые. И вот буквы заполнили столовую, пока количеством и разноцветностью существенно превосходя людей. Но ситуация постепенно выравнивается. Сестры и бабушка лихорадочно бегают вокруг огромного П-образного стола, решая композиционную задачу из селедки, сала, огурцов, водки, салатов, хлеба, яблок, картошки под майонезом, куриных ляжек, помидоров, тарелок, вилок, вареного мяса, ложек, ножей, холодца, соленых груздей, шпрот, даже вина. Костик никогда не думал, что правильная рассадка гостей – это задача такой большой политической сложности. В воздухе ежеминутно перелетают с места на место какие-то войдеры, Марии Степановны, Гигели. Между ними пролегают светящиеся разными цветами трассы приязни и розни. Вдалеке грузной полупрозрачной рыбой в кирзовых сапогах даже мелькнул председатель. Постепенно столовая заполняется гостями. Все чинно рассаживаются. Крупные женщины в цветастых платьях, с накрашенными губами, с толстыми золотыми кольцами и огромными брошками. Их жилистые мужья с волосами светлее лица в белых и голубых рубашках под черными и коричневыми пиджаками в начищенных кирзовых сапогах. За кем-то из гостей не уследили, и он уже пьяный в дым, неровно стучит сапогами возле пока пустых мест жениха и невесты. Его уговаривают пойти домой, выводят через кухню, оттуда слышен грохот. Жених с невестой задерживаются. Все чаще слышны призывы налить и выпить без них. Бабушка с дочерьми держат оборону, но на них перестают обращать внимание. Кое-где уже чокаются хрустальными вместительными фужерами, наполненными водкой. Тетя Нина предлагает вино и шампанское, но оно здесь никого не интересует, кроме городских, каковых здесь единицы, собственно, сама тетя Нина. Поэтому она наливает себе фужер красного вина, типа когорт, и, облегченно сев и охнув, выпивает, чокаясь с Костиком и Ленкой, у которых в бокалах шипит минерал. Пока молодые, какое смешное слово применительно к дяде Сереже, думает Костик, задерживаются, а гости разогреваются водкой и увеличивают громкость, нескабрёзность незамысловатых шуток, Костик с Ленкой уже облазили всю столовую. В кухне царство огромных алюминиевых кастрюль, в которые они немедленно забираются и накрываются крышкой. Костик называет сидящую в кастрюле Ленку свининой. Ленка парирует ему бараниной, обижается и идет обратно в столовую. Теперь сражаться на поварешках не с кем. Костик сбрасывает гремящую крышку на кафельный пол и выходит на задний двор. Там дремлет телега, опустив оглобли в траву. При виде Костика она даже не пошевелилась. Костик садится на бревенчатый порог с вбитыми железными скобами и смотрит на далекий пустой коровник, возле которого топчется теленок, помахивая хвостом. У противоположного входа в столовую слышны нарастающие крики. Приехали молодожены. Их осыпают пшеницей. Они заходят в столовую, занимают свои председательствующие места. Тетя Лера выглядит счастливой. Даже у дяди Сережи с лица сошла тень постоянной легкой брюзгливости. Гости рассаживаются, пересортировываются, кусочки колбасы и помидоры на ранее тронутых тарелках равномерно разреживаются, скрывая недостачу съеденных собратьев. Водка теперь уже легитимно сливается с хрусталем бокалов и фужеров. Мужики натруженными темными руками приглаживают выгоревшие волосы. Придвигаемые стулья скребут железными ножками по дереву пола, цепляясь за щели между досками. Дядя Сережа и тетя Лера вытряхивают крупу из волос, она со звоном падает в пустые тарелки. Костик садится рядом с надувшейся Ленкой. Она похожа на диснеевского утенка. Дедушка Костика, выцветший зеленой военной рубашке с непроницаемым лицом, опустив глаза, сидит возле папы и бабушки. Андрюха в синей ленте свидетеля жениха с золотыми буквами, с налитой рюмкой уже давно стоит, пытаясь привлечь к себе внимание зала, и стучит пустой вилкой по стеклу. Постепенно шум стихает. Гости, торжественно подняв рюмки с готовностью к празднику, ответственно смотрят на Андрюху. Андрюха, по инерции, перекрикивая уже стихший шум, предлагает выпить за молодых. «Прощай, Серега, горько!» Жених с невестой целуются под хоровой счет, в котором после 5 уже идет 10, а после 10 сразу 20, а потом и 100. Все выпивают, и Тамада, жена Андрюхи, Анька, тут же поднимает второй тост. «Поднимем бокалы за здоровье родителей жениха и поблагодарим их за то, что вырастили такого молодца, сокола ясного, парня прекрасного». Штукин-старший, одетый в черную рубаху, встает, слегка кланяется и водит бокалом перед собой, собирая близкие и далекие чоканья. Анька, игриво колыхаясь большим телом, шевелит пальцами, показывая деньги, и добавляет: «Желаем чинно и без спешки семейный выстроить очаг и от родителей поддержки не только словом, но и так». Штукин широким жестом обращает внимание присутствующих на стоящую в углу коробку. Снимают накидку, и зал завистливо ахает. «Стиральная машина! Первая в деревне! Вот это богатый подарок! Совет да любовь!» — хрипит он, вновь водя бокалом, выпучив черные цыганские глаза и сияя золотой улыбкой на красном лице. «Совет да любовь вам, детки дорогие!» — эхом бормочет стоящая рядом бабка Штукина. «Ребенок родится, свекровь пригодится!» — кричат из зала. Настает очередь родителей невесты. Анька обращается к ним. «Теперь для зятя тесть и теща, но это надо понимать. Теплей, естественней и проще. Он сын ваш, вы отец и мать. Пусть вам дочка с новым сыном принесут скорей внучат, чтобы бабка улыбалась и дедуля был бы рад». Бабушка и дедушка встают. Они тоже небольшие ораторы, поэтому от их имени поздравления молодым зачитывает городская тетя Нина. Уж скоро деду с бабкой в руки придут румяненькие внуки, заговорят и запоют, и вы вдвоем танцуйте, пойте, гнездо как голубочки стройте, чтоб были в нем и мир, и счастье, и уют. Тетя Лерина родня дарит телевизор. Не стиральная машина, конечно, но все равно достать было непросто. Кто-то кричит с места: «Ну-ка, теща, не юли, купи зятю «Жигули». Текущие подарки друг друга удачно дополняют», — шепчет Костик Ленке. «Тетя Лера теперь, пока белье стирается в машинке, будет в телек втыкать. В итоге времени потрачено столько же при одинаковом результате». Ленка продолжает, надувшись, молчать, а, услышав это краем уха, тетя Нина смеется. Ленка, не выдержав, тоже присоединяется. Кажется, что в деревне все друг другу родственники. Братья, сестры, дядьки, тетки, кумовья или сваты. Тосты звучат под стать характеру поздравляющих, но чаще всего звучит церемонная «совет да любовь», сопровождаемая конвертом. Иногда деньги достаются из кармана, ими слегка помахивают в воздухе, показывая количество и достоинство, и лишь потом заточают в конверт. Подаренные конверты с деньгами сначала на заднем плане подсчитываются и записываются, кто сколько подарил. Иногда слышны радостные восклицания, когда подарили больше, чем ожидалось. Потом уже все забывают подсчет. Кто-то из мужиков пытается танцевать к женам, пока удается их усаживать обратно. Костику с Ленкой поручено важное задание – украсть у невесты туфли. Они осторожно ползут под столом между двумя колоннадами мощных икр, которые выпрямляются, сгибаются, раздвигаются, сдвигаются, отражая кипящую надстольную жизнь свадебного айсберга. Над головой слышен глухой гул битвы железа и тарелок, боевые крики гостей, берущих стол на абордаж. А вот и цель. Логично заключить, что ноги в белых туфлях тети Лерин. Одна из них снята с пятки и болтается на одном носке. Костик срывает ее и мгновенно передает Ленке. Его тут же хватают и вытаскивают из-за стола. Но дело уже сделано. Приходится Андрюхе и здесь выручать друга. Выкупать туфли. В качестве выкупа ему до краев наливают тете Лерину 38-го размера туфлю водкой, которую он под нарастающий одобрительный вой залпом выпивает. Лицо его уже совершенно красное, волосы и усы торчком. Он покачивается, хватается для равновесия за плакат «Семейному кораблю большое плавание» и, падая, рвет его. Похоже, на сегодня он выпадает из обоев. Хотя держался очень достойно. Заезжает председатель. Вокруг него сразу образуется водоворот. Не садясь за стол, блюдя королевскую власть, он поздравляет молодых, дарит им конверт с огромной, как выясняется потом, суммой, выпивает и, извинившись, уезжает. Вскоре жених с невестой тоже незаметно исчезают. Тетя Нина шепчет: «Они очень устали». Костик с Ленкой не понимают, от чего они могли устать. Целоваться, что ли? За них все остальное делали другие, но держат свое мнение при себе. Дальше свадьба начинает разваливаться, как взятый в руки большой пирог, в который положили слишком много сырой начинки. Танцы с падением в стулья, внезапно вспыхивающие и также внезапно остывающие драки. Костя с Ленкой предотвратили угон транспортного средства. Пьяный мужик пытался под шумок украсть Андрюхину телегу, но они позвали взрослых, и те прогнали его криками. Пьянчушка оперативно свалился с телеги, поднялся и, не оборачиваясь, побрел на подгибающихся ногах вдоль по улице. Хрусталь давно унесли, на столе остались только граненые стаканы. Под сапогами хрустит стекло, в лужах сока от капусты. Свадьба в деревне длится 3 дня. Каждый день вечером родные невесты восстанавливали зал, и каждый вечер он, как берег после отлива, наполнялся горами мусора и пены. Во второй день молодожены почтили гостей своим присутствием лишь в начале. От толпы первого дня осталось менее половины. Зал заполнили какие-то незнакомые, в том числе между собой, лица. Закуски становились все проще, драки вспыхивали все раньше и чаще. Один из новых гостей, какой-то темный, почти черный мужик, зарубил на заднем дворе столовой теленка топором, и Костик убежал домой. Ночью Костику приснился кошмар. Будто он стоит в кирзовых сапогах, которые застряли в грязи, и из-за которых он не может убежать. А к нему ползет зарубленный теленок, точнее, его передняя половина, и жалобно мычит. На третий день свадьбы Костик не пошел. Читал Андрей Ярославский.